Не успела Мура войти в дом, как из своей комнаты выскочил Константин Георгиевич. «Мария Степановна, зайдите на два слова», — отрывисто бросил он. Кивнув, Мура сняла пальто и ботики и вошла к Воиновым. Хозяин стоял, сумрачно скрестив руки на груди и прислонившись к стене, а хозяйка нервно штопала носок. «Петр Константинович», — сказала она сыну, — «если вас не затруднит, побудьте в кухне. У нас тут серьезный разговор буквально на 5 минут». Ребенок вышел. «Мария Степановна, где моя операционная сестра?» — воскликнул Воинов. Мура улыбнулась. «А вам разве не сообщили? Мне кажется, я с самого утра довела до сведения трудового коллектива». Воинов жестом заставил ее замолчать. «Ради бога, не повторяйте эту чушь!» «Надо же, Гуревич не проболтался лучшему другу. Поразительно!» При мысли об общей тайне с Лазарем Ароновичем Муре сделалось тепло на сердце. «Нет, что это? Сестры нет на рабочем месте, а старшая заявляет, что она, видите ли, внезапно вышла замуж. Мария Степановна, но это бред и ничего больше». «Да почему бред? Молодая, красивая девушка. Кому замуж выходить, как не ей?» Воинова откашлялась. «Она не только молодая и красивая, но ответственная и серьезная девушка. Если бы Катя решилась на такой серьезный шаг, она бы сообщила об этом своей непосредственной начальнице в установленном порядке. И, смею надеяться, поделилась бы этой радостной новостью с нами. Но даже если бы вдруг она решилась на скоропалительное замужество, то ни за что не нарушила бы трудовой дисциплины и не заставила парторга крупного учреждения бегать и улаживать свои личные дела». Мура засмеялась. «Получается, вы в ней ошиблись. Кто из нас, в конце концов, хоть миг не забывал о своих обязанностях и друзьях ради безумств юности?» Воинова резко вытащила иголку из носка и ничего не сказала. «Хорошо. А где тогда Тамара Петровна?» — наседал Константин Георгиевич. «Сразу после работы я побежал к ней навести справки о Кате и выяснил, что ее нет. И, по словам соседей, выходит, что она вообще не ночевала». «Так и есть, все верно», — поймав взгляд Воинова, Мура состроила многозначительную гримаску. «Тамара Петровна с Катей уехали. К сожалению, это не моя тайна, но, поверьте, Катя действительно вышла замуж». «За кого?» «Пока не могу сказать, но, уверяю, скоро вы это узнаете. Понимаю, что со стороны выглядит дико, но пришлось поступить именно так. Понимаете меня?» Воинов с женой переглянулись. «Пожалуй», — осторожно протянула Элеонора Сергеевна. «И вы можете гарантировать, что с Катей все в порядке?» Мура улыбнулась, вспомнив, как сегодня в 3-м часу к ней заглянул Стенбок и молча показал большой палец. Она еще подумала, что для фиктивного новобрачного у него слишком довольный вид. «На сегодняшний день, да», — сказала она осторожно, чтобы не сглазить. «А там Бог его знает, что будет дальше». «Дай Бог счастья ей и ее избраннику». Воинова встала и подошла к мужу. «И вам, Мария Степановна, дай Бог всего самого хорошего. Я за вас помолюсь». Мура вдруг почувствовала, что на глазах закипают слезы, и прислушалась к этому почти забытому ощущению. «А я надеюсь», — сказала она неожиданно для себя самой, «надеюсь и верю, что когда-нибудь коммунизм все же победит. Это же самая великая мечта, самая прекрасная цель для человечества». «Мы тоже на это надеемся», — улыбнулся Воинов.